При этих словах в глазах Нуартье появилось выражение такого глубокого лукавства, что девушке показалось, будто он говорит: «Ты ошибаешься. Я еще многое могу сделать для тебя». «Ты можешь что-нибудь для меня сделать, дедушка?» — выразила словами его мысль Валентина. «Да». Нуартье поднял глаза к небу. Это был условленный между ним и Валентиной знак, выражающий желание. «Что ты хочешь, дедушка? Я постараюсь понять». Валентина стала угадывать, высказывая вслух свои предположения по мере того, как они у нее возникали. Но на все ее слова старик неизменно отвечал «нет». «Ну, — сказала она, — прибегнем к решительным мерам, раз уж я так недогадлива». И она стала называть подряд все буквы алфавита от «А» до «Н», с улыбкой следя за глазами паралитика. Когда она дошла до буквы «Н», Нуартье сделал утвердительный знак. «Так, — сказала Валентина, — то, чего ты хочешь, начинается с буквы «Н». Значит, мы имеем дело с «Н»? Но что же нам от него нужно, от этого «Н»? На, не, ни, но, да, да, да, — ответил старик. Так это «но», да. Валентина принесла словарь и, положив его перед Нуартье на пюпитр, раскрыла его. Увидев, что взгляд старика сосредоточился на странице, она начала быстро скользить пальцем сверху вниз по столбцам. С тех пор, как 6 лет тому назад Нуартье впал в то тяжелое состояние, в котором он теперь находился, она научилась легко справляться с этим делом и угадывала мысль старика так же быстро, как если бы он сам искал в словаре нужное ему слово. На слове «нотариус» Нуартье сделал ей знак остановиться. «Нотариус», — сказала она, — «ты хочешь видеть нотариуса, дедушка?» Нуартье показал, что он действительно желает видеть нотариуса. «Значит, надо послать за нотариусом?» — спросила Валентина. «Да», — показал старик. «Надобно, чтобы об этом знал мой отец?» «Да». «А спешно тебе нужен нотариус?» «Да». «За ним сейчас пошлют. Это все, что тебе нужно?» «Да». Валентина подбежала к звонку и вызвала лакея, чтобы пригласить к деду господина или госпожу де Вильфор. «Ты доволен?» — спросила Валентина. «Да». «Еще бы! Не так-то легко было догадаться», и она улыбнулась деду, как улыбнулась бы ребенку.